Глава 8. Руслан. «Вставай, потомок обезьяны. Кормить меня, потомка льва». Первое, что я услышал после пробуждения. В щелке двери загорелись два глаза на хитрой моське, когда я приподнялся на подушке. Виола улыбнулась и просочилась в спальню целиком. «Руслан, я есть хочу», — законючила маленькая мартышка. 10 лет назад мои родители решили, что одного вечно занятого ребенка им мало, и родили Виолу. Пожалуй, это единственная девушка, присутствию которой я радовался в своем доме. Даже Мирослава знала, что я люблю побыть один, и не докучала частыми ночевками, хотя свой лак для ногтей и несколько баночек в ванной все же оставила, дабы пометить территорию. «Тебе 10, и ты умеешь жарить яичницу», — заметил я, поднимаясь. Поправил спортивные штаны и прошел в ванную комнату. «Бубузяблик, я разучилась!» Широко улыбнулась сестра и хитро сверкнула глазами. «Яйца и масло в холодильнике. Сковорода на плите». Напомнил я и потрепал золотую макушку Виолы. «Бубузяблик, а вчера ты почему такой злой был?» Не отставала сестра. «Тебя в институте обижают? Хочешь, я сегодня с тобой пойду? Буду тебя охранять. А ты мне взамен завтрак приготовишь». «Меня не обижают. Меня доводит до неистовства. Одна не в меру языкастая студентка Синицына. Спасибо, мартышка, напомнила». Я снова скрипнул зубами, пытаясь погасить приступ раздражения. «Отличный способ взбодриться с утра, да? Намного лучше дробовика, заряженного молотом кофе». «Ладно, приму душ и приготовлю», — сдался я. Виола победно сверкнула глазами и ускакала в комнату, которую занимала каждый раз, когда оставалась ночевать у меня. Я, заперся в ванной, снял одежду и встал под душ, пытаясь успокоиться. И напомнил себе, что я профессионал, а преподавание всего на полгода. Не помогло. Синицына даже на расстоянии продолжала меня бесить. Тренировка по боксу с Жекой не помогла, разозлила еще больше. Ничего не помогало, а запах ее парфюма, казалось, преследовал меня везде. В аудитории пахло настолько, что приходилось открывать окна. В моей машине, в кофейне. Везде, мать вашу. Он был везде. Даже в моей собственной ванной. Я включил воду и машинально мылся, вспоминая ехидное выражение лица одной конкретной бесячей студентки. «Это же ненормально, Логинов. Ты всегда отличался сдержанностью и даже холодностью, а какая-то дерзкая выскочка». Мгновенно вывело меня из строя. И запах этот. Вытерся полотенцем, снова оделся и покинул ванную. Виола уже сидела на кухне в ожидании завтрака. На обеденный стол она, как бы невзначай, выложила расческу и несколько заколок и резинок для волос. И ты можешь сколько угодно быть страшным, ужасным адвокатом и садистом-преподом, но когда у тебя есть очаровательная младшая сестра, ты просто обязан уметь заплетать косички. «Ты уроки сделала?» Строго поинтересовался я и взял расческу. «Сделала. Можешь не проверять, там все правильно». Махнула ручкой Виолы и покорно наклонила голову, позволяя себе расчесать. Я быстро заплел ей одну косичку и закинул ей на плечо. «Готово. А завтрак?» «Не завидую я ее будущему мужу. Виола из него будет веревки вить и шнурки из них себе сделает». Я потер лицо ладонями, быстро пожарил 4 яйца, накормил себя и потомка льва и отправился в спальню, чтобы переодеться. «Посуда с тебя, мартышка», — строго напомнил я. «Ладно», — легко согласилась малышка, поглядывая на посудомоечную машину. Я надел костюм, взял сумку с ноутбуком и мотнул головой к выходу. «Пошли, в школу опоздаешь». Виола покорно встала, подняла с пола свой рюкзак и протянула мне. «Ты же джентльмен», — напомнила она. «А рюкзак тяжелый». «А в школе? Кто твой рюкзак носит?» — заинтересовался я. «По-разному. Елисей иногда, иногда Миша. А когда они оба на больничном, то Матвей». «А ты им что взамен?» — подозрительно уточнил я, надевая обувь. «Позволяю сидеть со мной в столовой на обеде», — с достоинством ответила мне мартышка, «и покупать мне булочки после уроков». А мне нравится ее подход. «Определенно нравится». «Пошли», — поторопил я. Подхватил с полки свою сумку, рюкзак Виолы и вышел из дома. Вызвал лифт и, пока ждал, что он приедет, снова уловил знакомый аромат, который ознаменовался мгновенной вспышкой раздражения. «Пошли пешком», — предложил я Виолле, и первый прошел к лестнице. Вопросом «зачем» я не задавался, потому что мыслей в голове вообще не было. Спустился на первый этаж, покосился на дверь блондинки, приятельницы Синицыной, никого не обнаружил и облегченно выдохнул. Отвез Виолу в частную школу, где год обучения стоил как крыло самолета, и развернул тачку в направлении института, стараясь не думать, что вторая пара у третьего курса. До альма-матер оставался один перекресток, когда я заметил Сашу, идущую на работу пешком. Или Александру Анатольевну, как она представилась мне в самом начале нашего знакомства на кафедре. Я притормозил у обочины и открыл пассажирскую дверь. «Саша!» Она обернулась, рассмотрела меня, мягко улыбнулась и свернула в мою сторону. «Привет, Руслан!» Пропела, устраиваясь на сиденье. «А я прогуляться решила, погода просто замечательная». «Да, тепло», — согласился я, выруливая на среднюю полосу. «Спасибо за вчерашний завтрак в кофейне», — стрельнула глазами в меня Саша. «Сегодня у тебя есть окошки? Может, снова позавтракаем?» «Между четвертой и пятой парой», — согласился я. «Только сегодня пойдем в другое кафе». «Тебе не понравилось студенческое?» — сплеснула руками Саша. «На, как-то раздражает». Заехал на парковку универа, поставил машину, вышел первый, галантно обошел машину и подал даме руку, дабы помочь выбраться. Тело отреагировало первое, острым, почти невыносимым приступом раздражения, когда я повернул голову в сторону. На занятие, широко улыбаясь, шла Полина в компании двух студенток первого курса. Сони Ласточкиной и Марины Крыловой. И парнишки из параллельного первого курса. Если я не ошибаюсь, парня звали Карен Апасян. Апасян что-то рассказывал девчонкам, обнимая Полину и Соню за талию. Те улыбались, время от времени кивая. А я пялился на бесячую меня девчонку, напрочь забыв об Александре. Прошелся взглядом по прическе Полины. В тот день она заплела какую-то сложную косу, перекинув ее на плечо. Несколько прядей обрамляли лицо, свободно свисая. Она была одета в тонкий свитер и, мать его, короткий сарафан. Пожалуй, слишком короткий. Вон, у Артема Назарова слюна уже по подбородку стекала. Парень только что не пожирал взглядом ее голые ноги, стоя в сторонке под раскидистым кустом. Полина же вертела головой, явно искала кого-то взглядом. Она шла меня. Я почувствовал, что напрягся, и отвел взгляд. Это не мое дело. Моя обязанность — научить ее уголовному праву. И все. «Руслан, все в порядке?» — заботливо уточнила Саша, поправляя юбку на бедрах. «Да, пошли», — согласился я. Саша подхватила меня под локоть и повела к входу. «Руслан Евгеньевич, здравствуйте!» — радостно позвала меня Ласточкина. «Доброе утро, Руслан Евгеньевич!» — поддержала ее Крылова. Я обернулся, останавливая взгляд на Синицыной, которая молчала. «Доброе утро!» — хмуро поприветствовал я студентов. «Доброго полудня!» — выплюнула Синицына. И меня мгновенно накрыло. «Нездоровая эта хрень, Логинов. Очень нездоровая». Я пропустил девушек вперед и готов был задержать дыхание, когда мимо проходила Полина. Где она берет эти бесячие духи? Я мгновенно пропитался этим ароматом. Все пространство пахло им. «Я сумку в машине забыл», — старательно сдерживаясь, объяснил Саша. «Ты иди, потом увидимся». «Хорошего дня, Руслан», — опуская глаза в пол, пожелала Александра Анатольевна и медленно пошла к лестнице. Я вернулся в машину, взял свои вещи и снова пошел к центральному входу. Синицына стояла на крыльце, а Артем обнимал ее за талию и что-то рассказывал. Теперь понятно, почему знания у девчонки на уровне ноль без палочки. В институт она явно поступила, дабы устроить свою личную жизнь. Таких везде полно, а Синицына не стала досадным исключением. Я брезгливо сморщился и быстрым шагом прошел мимо парочки. Отвел пару у первого курса, выдохнул и морально приготовился. За дверью раздался какой-то шум, студенты огромной толпой прошли мимо, а дверь в аудиторию неожиданно распахнулась, и на порог красиво вошла Синицына. Точнее, влетела ласточкой, распластавшись на полу. У меня от напряжения уже мышцы гудели, когда я заметил, что короткое платье задралось почти до неприличия. Ножки у нее, конечно, шикарные. Я кашлянул. Синицына вздрогнула, резко одернула юбку и с вызовом посмотрела на меня. Ее щеки покраснели, а взгляд забегал. «Неоригинально, Синицына. Меня снова накрыло. Если вы решили таким способом получить зачет, то знайте, что ничего не выйдет». Она втянула воздух носом, подошла ко мне вплотную и заглянула мне в глаза. «Руслан Евгеньевич, я лучше сама заберу документы из университета и переведусь в другой, чем буду вам сдавать зачет так!» И ткнула меня указательным пальцем в грудь. На пороге аудитории мялась Лиля, растерянно разводя руками и беспомощно глядя на меня. «Пошли, Лиля!» Полина резко развернулась, вышла из аудитории и со всей дури хлопнула дверью. «А ну стоять!» — рявкнул я, впрочем, безрезультатно. Я сжал ладони в кулаки и резко выдохнул. Давно я себя таким идиотом не чувствовал. Очень давно. Наверное, никогда.